И вы мне будете рассказывать, что не прогнулись перед коронным судом? — спрашивал кардинал у Шуйнара. — Что вы не спрятались под столом, как только разведка начала на вас давить? — Не надо, кардинал. Этим занимались шеф, корона и все прочие. Это выходило за пределы моей компетенции. Да, я и не слишком возражал. Играть по правилам — это не трусость. И нарушение правил еще не делает человека героем. Они сидели в кабинете у Шуйнара. Над своим столом он успел повесить большой календарь команды «Монреаль Канадиенс». «А насчет нарушения правил? Лучше поговорите с Келвином Сквайром», — посоветовал кардинал. «Келвин Сквайр направил расследование убийства по ложному пути, сообщив нам, что побеседовал с ближайшими родственниками убитого и изучил подробности его жизни, тогда как в действительности он ничего этого не делал. Келвин Сквайр придумал насквозь лживую историю о базе ПВО и американских террористах. Кроме того, Келвин Сквайр отказался делиться важнейшей информацией как с нами, так и с конной полицией, а именно он утаил от нас личные жертвы. Если это не называется противодействием правосудию, так что ж тогда им называется? Вы же понимаете, это разведслужба. Они играют по особым правилам, не таким, как у всех остальных. Да, у нас в Алгонкин-Бэй они явно играют по каким-то особым правилам. Вы арестовали сотрудника федерального ведомства, предварительно не обратившись ни ко мне, ни к шефу, ни в коронный суд. Реджинальд Роуз в бешенстве. На вашем месте я бы с шефом сейчас старался не сталкиваться. Вам еще повезет, если вам самому удастся избежать судебных исков. Имейте в виду, Роуз просто весь кипит, и его можно понять. Зато трудно понять Сквайра, который пускает следствие по ложному пути. Мы могли бы и дальше искать, кто убил Говарда Мэтлока, который на самом деле жив, и думать бы не думали о Шекле, которого убили на самом деле. Ну, хорошо, Сквайр утаивал улики, но это не повод для того, чтобы без ордера арестовывать на улице сотрудника государственной организации. Почему вы не обратились сначала в коронный суд? Потому что был уже поздний вечер. Келвин Сквайр скрывал информацию, имеющую отношение к расследованию, которое я веду. В таком случае он свидетель, а не обвиняемый. Кардинал, мы с вами вместе вели не одно дело. Признаться, я удивлен. Я тоже. Вот как? Шуйнар встал во весь рост, и на мгновение кардиналу показалось, что он его ударит. Предшественник сержанта на этом посту так бы и поступил, но Шуйнар просто несколько раз глубоко вздохнул, ухватившись за край стола. «Кого же они на вас напустили?» — поинтересовался кардинал. «Наверняка применили тяжелую артиллерию». «Не важно кого, важно, кто прав». «Кого они на нас выпустили?» — повторил кардинал. «Арест сотрудника разведслужбы не входит в вашу компетенцию. И оттавская штаб-квартира разведслужбы сочла нужным мне на это указать». «Оттава? Это кое о чем говорит. Сквайр работает в Торонском управлении. Что же пытается скрыть Оттава?» «Они подчеркивают, что дела, касающиеся терроризма, только их прерогатива. Это не их право, а их обязанность работать по таким делам. Вы забыли о базе ПВО?» «Я же говорил, в журнале наблюдений этой базы нет никаких сведений о проникновении неизвестных. Сквайр все это выдумал. И я не верю, что Шекли связан с какими-то американскими группировками. Если тут и были какие-то террористы, то они действовали в Квебеке больше 30 лет назад. Думаю, наша задача — ловить убийц несколько более актуальна». Кардинал открыл дверь. «Если я потороплюсь, я могу успеть еще раз его арестовать, прежде чем он едет из города». «Даже не думайте, кардинал. Тогда мне придется разобраться с вами по всей строгости. Вам знаком термин «неправомерное задержание»?» Пока кардинал спускался на первый этаж, в голове у него продолжал раздаваться голос сержанта. На самом деле он и не собирался снова охотиться на Сквайра. Доехав до ближайшей закусочной «Кантри Стайл», он взял себе кофе и потом какое-то время посасывал его, сидя в машине и пытаясь успокоиться. Дождь прошедшей ночи успел замерзнуть, добавив еще один слой льда ко всему, до чего долетали его капли. Все машины на стоянке были словно заламинированы. Просветы виднелись лишь на ветровых стеклах, где водители пытались улучшить обзор с помощью дворников. Лысый мужчина с мощным торсом вылез из внедорожника и направился к закусочной. Кардиналу показалось, что это Кики Б., и он напрягся, но мужчина повернулся, открывая дверь, и стало ясно, что это не Кики. Он приказал себе забыть свой страх, забыть, как разозлился на Шуйнара, и сосредоточиться на том, что необходимо сделать.